Глава 7. Место действия – звездная система HD-23550, созвездие Эридон. Национальное название – Воронеж, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется союзной коалицией. Точка пространства – орбита центральной планеты Воронеж-4. Борт флагманского линкора «Агамемнон». Дата – 16 мая 2215 года. В это время в союзный лагерь Птолемея Грауса, расположенный в звездной системе Воронеж, что находилось примерно посередине между столичной системой Новая Москва и Екатеринославской, прибыл со своими 22 вымпелами Илая Джонс-младший. Союзная эскадра, развернутая у одной из планет системы, представляла собой внушительное зрелище. Сотни боевых кораблей самых разных классов и модификаций, от тяжелых дредноутов до юрких эсминцев, грозные армады зависли на орбите пустынного мира. Помимо американского адмирала-перебежчика, к этому моменту в ее расположении уже находились почти все дивизии Северного космофлота под началом адмирала Десса, две дивизии Балтийского флота, которые привел его командующий, адмирал Юзефович по зову Птолемея и системы Сураж, а также многочисленные гарнизонные группы из внутренних миров, существенно дополняющие подразделения эскадры. Появление в расположении флота Илая Джонса-младшего вызвало настоящий переполох среди командования. Переход на сторону первого министра, столь высокопоставленного офицера с вражеской стороны, был воспринят как добрый знак, сулящий скорую и решительную победу над узурпатором Самсоновым. В дополнение, адмиральский адмирал обладал бесценным знанием стратегии и тактики, а 22 корабля под его началом представляли собой весомое усиление для любой эскадры. Птолемей Граус решил встретиться с Джонсом, пригласив его на военное совещание на свой флагман. Конечно, первый министр Российской империи отлично понимал, что на самом деле вряд ли стоит всецело доверять этому человеку. Какими бы благородными мотивами ни прикрывал Илая свое бегство, на деле он оставался чужаком, и к тому же, повторюсь, перебежчиком, в любой момент способным повторить свой трюк, но уже в обратную сторону. Так что следовало держать ухо востро. Однако Грауса сейчас волновало совсем другое. Углубившись в изучение оперативных сводок и рапортов, поступающих от различных соединений союзной эскадры, первый министр с тревогой отметил одну крайне неприятную тенденцию. Как оказалось, дивизионные адмиралы, некоторые из них являющиеся к тому же еще и князьями империи, примкнувшие к его Птолемея партии, без зазрения совести злоупотребляли нынешней неразберихой и расхлябанностью во всей системе управления вооруженными силами. Практически в открытую, особо не таясь, они тем или иным способом брали под свою опеку и присоединяли к своим подразделениям так называемые бесхозные гарнизонные группы, зависшие на орбитах планет внутренних миров. То были корабли систем обороны, после смерти Константина Александровича, оставшиеся фактически без всякого руководства. И теперь некоторые ловкачи спешили воспользоваться этим временным параличом власти, чтобы существенно усилить собственные дивизии. Злейшими и наиболее бессовестными захватчиками выступали здесь князь Никита Трубецкой и его закадычный дружок, великий князь Михаил Александрович, родной брат покойного императора. Этим двоим повезло в последний момент убраться со столичной планеты, опасаясь расправы со стороны разбушевавшегося адмирала Самсонова. И Трубецкой, и Романов изначально поддерживали притязания на трон цесаревича Артемия Константиновича, однако после трагической гибели последнего резонно рассудили не искушать перед судьбу и тихонечко огородами убежали подальше от взбесившегося диктатора, который, конечно же, отлично помнил, кто и кого поддерживал в период двоевластия, а значит теперь жаждал учинить показательную расправу над всеми своими недавними соперниками. Но и прибыв к Птолемею, ушлые князья не удержались от того, чтобы еще немного подпортить первому министру кровь и основательно подгадить его планам. В частности, проделав немалый путь от метрополии к Воронежу, Трубецкой с Романовым совершенно бессовестно присваивали себе все боевые корабли окрестных гарнизонов и баз, до которых только могли дотянуться. Формально оправдываясь тем, что местные командиры якобы изъявили добровольное желание примкнуть к их дивизиям. Однако в действительности, конечно же, не брезговали ни обманом, ни элементарным подкупом, лишь бы заполучить в свое безраздельное владение еще пару-тройку кораблей с экипажами. В итоге, к моменту воссоединения с главными силами Грауса, соединения Трубецкого и Романова, непомерно разрослись чуть ли не до полусотни вымпелов каждое. Мало того, прослышав о столь беззастенчивом и при этом сходящем с рук рейдерстве, прочие дивизионные адмиралы тоже не стали долго раздумывать и ударились во все тяжкие, без зазрения совести, приватизируя в пользу своих эскадр все, до чего могли дотянуться. Благо как раз сейчас, в обстановке полнейшей неразберихи и развала прежней властной вертикали, перехватить управление никому напрямую неподчиненными кораблями не составляло особого труда. Любое более-менее убедительное обоснование, вроде «передаем вас в подчинение вице-адмиралу такому-то», прокатывало на ура. Командиры второстепенной группы соединений, лишившиеся всякой связи с центром, только радовались возможности хоть к кому-то прибиться и получить внятный приказ. Даже если тот исходил от совершенно левого начальника, еще вчера не имеющего к ним ни малейшего отношения. Конечно, Птолемей прекрасно отдавал себе отчет, что в нынешних условиях деваться, собственно говоря, некуда. Не пресекать же в самом деле инициативу воинских начальников, рвущихся в бой с узурпатором и от чистого сердца стремящихся послужить на благо Родины. Лишь бы только в горячке боев с мятежниками они не позабыли, чьим приказом оказались в одном строю и под чьим верховным руководством им предстоит сокрушить самозванного диктатора. Так что первому министру волей-неволей приходилось закрывать глаза на вопиющие нарушения субординации и единоначалия, царящие сейчас в его ставке. В конце концов, как ни крути, а собранный тут сброд мало чем напоминал единую и монолитную военную силу. Скорее уж некое подобие разношерстного и склочного феодального ополчения, где у каждого барона свой интерес и своя правда. Ни Птолемею, ни соответственно командующему Дессе, который, к большому сожалению, не имел сейчас не только статуса главнокомандующего союзной эскадрой, но и в свете царящей неразберихи в управлении и в связи с обнулением всех статусов и должностей, произведенной в Российской империи после смерти императора, а теперь и после отмены диктатором Самсоновым всех прежних институтов власти, занимал должность командующего Северным флотом, тоже, можно сказать, на птичьих правах. Так вот, этим обоим пока приходилось мириться и закрывать глаза на действия своих адмиралов, почувствовавших силу и, так сказать, перспективы. Вообще же, нынешнее положение адмирала Десса как нельзя лучше характеризовало всю глубину кризиса, поразившего систему государственного и военного управления Российской империи. Некогда всесильный и уважаемый командующий крупнейшим объединением космических сил, чье слово было законом для десятков тысяч подчиненных, теперь оказался низведен до положения первого среди равных. Причем особенно унизительным в этой ситуации было то, что Десса никто официально не смещал с должности, не отдавал приказа о его разжаловании или увольнении. Нет, все произошло как-то само собой, явочным порядком. Просто в один далеко не прекрасный момент флотоводец с ужасом осознал, что все его регалии и привилегии в одночасье превратились в ничего не значащую пустышку, не имеющую ни малейшего веса, в стремительно меняющейся расстановке сил. В общем, четкая вертикаль власти оказалась расшатана до основания. Никто толком не знал, кто кому подчиняется, и у кого из командующих какие реальные права и полномочия. Даже сам первый министр Птолемей Граус, формально оставшийся самым высокопоставленным лицом в государстве после малолетнего императора Ивана, далеко не всегда мог быть уверен, что его приказы будут неукоснительно исполняться на местах. Слишком уж многие, почуяв слабину верховной власти, поспешили урвать кусок пожирнее, не особо оглядываясь на букву закона и уставные правила субординации. От этого и происходили все эти досаднейшие самовольства среди адмиралов, генерал-губернаторов и иных региональных начальников, в одночасье ставших чем-то вроде полевых командиров феодальной эпохи, никому напрямую не подчиняющихся, и сплоченных пока только весьма зыбкими узами личной верности министру Граусу. Ну и, конечно же, как любил с пафосом повторять сам Птолемей, их всех объединяла одна большая и благородная цель – изгнать диктатора Самсонова и его приспешников из столичной звездной системы, чтобы восстановить в империи законную власть. Другое дело, что представления различных адмиралов и губернаторов о сути этой самой законной власти и персоналиях, призванных ее олицетворять, частенько не совпадали. Если уж называть вещи своими именами, единое антисамсоновское воинство буквально раздирали внутренние склоки и противоречия, неизбежные при столь пестром конгломерате сильных мира сего, многим из которых позарез требовалось утвердить собственное главенство над соратниками-конкурентами. Так что Граусу приходилось изощряться в политическом лавировании и закулисных интригах, дабы удержать единый фронт от окончательного распада на враждующие группировки. «Мы рады приветствовать ставшего столь знаменитым на всю империю адмирала», торжественно поприветствовал Элаю Джонса Птолемей, когда все старшие космофлотоводцы союзного флота собрались на военный совет, проходящий на флагмане первого министра в линейном корабле «Агамемнон». Птолемей обожал этот свой новенький суперлинкор, совсем недавно сошедший со стапелей тульских космических верфей. Министр самолично выбрал его среди прочих однотипных кораблей серии, чтобы превратить в собственный штаб и одновременно видимый символ своего могущества. Дабы ни у кого из подчиненных соратников не оставалось ни малейших сомнений, кто тут истинный хозяин положения и вершитель судеб. Для начала Граус, пользуясь правами первого лица в государстве, без долгих раздумий сменил бездушный заводской номер на звонкое имя Агамемнон. Конечно, подобное выборное именование для флагмана российской эскадры мог показаться странным и даже нелепым. Какое, спрашивается, отношение к нашей державе имел персонаж древнегреческих мифов, тем более с такой неоднозначной репутацией? Ведь при жизни царь Агамемнон успел отметиться разве что неуемной спесью, алчностью да похотливостью, за что и был в итоге предательски сражен собственной женушкой. Уж куда логичнее смотрелись бы на борту российского линкора, скажем, Дмитрий Донской, Александр Суворов или, на худой конец, Петр Великий. Но в том-то и заключался весь расчет дальновидного министра. Желая всячески подчеркнуть свои притязания на роль единоличного вождя и повелителя, он намеренно выбрал имя, ассоциирующееся с верховным властителем, вокруг которого сплотилась целая коалиция эллинских царьков ради покорения легендарной Трои. К тому же, будучи превосходно образованным человеком, Граус усматривал в истории о троянском коне и некий тонкий намек, проекцию на нынешнюю битву за трон Российской империи. Ведь именно Птолемей сейчас направлял и координировал усилия десятков прежде разрозненных адмиралов, князей и губернаторов, выступая кем-то вроде закулисного кукловода, дергающего за ниточки марионеток разной степени амбициозности и своеволия. Так почему бы в таком случае и не потешить тщеславие, примерив на себя мантию легендарного героя и мифического прародителя Александра Великого? Разумеется, все эти соображения первый министр держал при себе, не посвящая в тонкости собственного разумения даже ближайших соратников. Зато внешней атрибутике собственного величия Птолемей придавал исключительно важное значение. Неудивительно, что для своего первого в жизни военного совета он избрал максимально помпезную и торжественную обстановку. Грандиозный овальный стол из черного мрамора с платиновыми инкрустациями, за которым разместились участники совещания, мог бы сделать честь иному дворцу. Вокруг него полукругом выстроились высокие, с затейливой резьбой кресла красного дерева. А центральное место председательствующего венчало подобие трона, инкрустированного золотом и слоновой костью. Интерьеры адмиральского салона Агамемнона, где проходила встреча, тоже оформили с размахом и шиком, в строгом соответствии с канонами галактического ампира. Бархатные паркеры глубокого пурпурного цвета, хрустальные люстры ручной работы, батальные голографические полотна в тяжелых позолоченных рамах — все должно было создавать атмосферу незыблемого величия и имперской роскоши. Конечно, кое-кто из приглашенных адмиралов, особенно из числа северян, привыкших к суровому и неприхотливому быту своих кораблей, мог посчитать это помпезное великолепие неуместной тратой средств и ресурсов в условиях войны. Однако Птолемей полагал абсолютно необходимым всячески подчеркивать свой особый статус и принадлежность к высшей аристократии. Ведь только так можно было внушить всей этой пестрой военной публике должное почтение и трепет перед первым лицом государства. Страх и уважение – вот истинные столпы любой власти, тем более в кризисную эпоху. И надо сказать, расчет Грауса полностью оправдался. Поначалу робко ожавшиеся у входа адмиралы и генералы при виде всей этой роскоши в буквальном смысле слова разинули рты. Кое-кто даже на миг застыл в неподвижности, словно пораженный громом. Это точно боевой корабль? Но быстро совладав с собой, они, один за другим, стали проходить в зал и усаживаться за стол, всем своим видом выражая крайнее недоумение. Птолемей намеренно задержался у распахнутых дверей, с высокомерной полуулыбкой наблюдая за этим почти комичным действом и наслаждаясь произведенным эффектом. Только когда все участники совещания расселись по своим местам, согласно рангу и положению, первый министр плавной походкой направился к своему креслу. Конечно же, одним лишь внешним антуражем дело не ограничилось. Не менее важную роль в утверждении единоначалия Грауса должен был сыграть и регламент предстоящего мероприятия. Рассаживая приглашенных космофлотоводцев, министр внимательно следил, чтобы выбранный порядок размещения недвусмысленно подчеркивал его собственное верховенство. Ближе всех к председательствующему, по правую и левую руки соответственно, оказались адмиралы Десса и Юзефович, номинальные командующие Северным и Балтийским флотами, мнимое первенство которых Граус пока считал нужным признавать хотя бы формально. За ними, полукружием, разместились все остальные. Со стороны Десса — адмиралы Трубецкой, Котов, Кантор и Хромцова. Со стороны Юзефовича — великий князь Михаил Александрович, которому, как представителю правящей династии вместо гвардейской эскадры, которая сейчас находилась в подчинении Самсонова, одну из дивизий Балтийского космофлота. Далее вице-адмирал Рокотов, командующий 4-й линейной, и тот самый Илая Джонс. Дальше за стол уселись второстепенные чины, командиры гарнизонных эскадр, начальники штабов и капитаны отдельных кораблей. Птолемей снисходительно кивнул в их сторону, как бы давая понять, что ценит преданность нижестоящих чинов, но не намерен считаться с их мнением при принятии ключевых решений. Присутствующие на совещании офицеры вслед за Птолемеем также принялись произносить хвалебные речи в адрес Илая Джонса-младшего. Сегодня имя американского адмирала, не побоявшегося бросить вызов Самсонову в его собственном логове и даже попытавшегося протаранить линкор диктатора, просто не сходило у всех с языка. Новости о его подвигах транслировались по всем новостным каналам связи, обсуждались на форумах и в прессе. За какие-то считанные дни опальный перебежчик из стана врага превратился в настоящего героя. Конечно, далеко не все собравшиеся на Агамемноне командиры разделяли этот восторг. Многие из балтийцев, и особенно северян, отнеслись к бывшему янке с изрядной долей подозрительности и недоверчивости. Как же, совсем еще недавно этот тип, не моргнув глазом, расстреливал в упор наши корабли, а теперь, видите ли, прикинулся другом и союзником. Так с чего бы это вдруг ему резко захотелось перейти на сторону бывших врагов и начать им всячески подыгрывать? «Я хочу попросить прощения за свою задержку», — скромно начал Илая, для начала надев на себя маску благородного офицера. «Как я понимаю, господа, вы ждали только меня, и лишь поэтому не начинали поход на новую Москву». Произнеся эти слова, американский адмирал красноречиво обвел взглядом всех присутствующих, словно оценивая их реакцию. На самом же деле Джонс просто потешался про себя, глядя, как вытягивается физиономия русских военачальников от такого неприкрытого самолюбования и бахвальства. Ему даже не требовалось особо играть или притворяться. Достаточно было просто быть самим собой, то есть типичным представителем американской нации, искренне считающим себя венцом мироздания. И хотя Элай Джонс формально числился теперь российским подданным, приняв присягу на верность императору, душой и сердцем он, конечно же, оставался стопроцентным американцем до мозга костей. Со всеми вытекающими отсюда понтами и замашками самоуверенного покорителя вселенной. «Мы ждали вас, вице-адмирал, безусловно», — кивнул Павел Петрович Десса, в данный момент исполняющий обязанности начальника штаба Объединенного фронта. «Но не выступили до сих пор к столице не поэтому». Произнося эти слова, Десса смерил американца долгим испытующим взглядом, словно оценивая, достоин ли тот вообще носить почетное звание вице-адмирала русского космофлота. В выражении лица Десса сквозила затаенная неприязнь вперемешку с откровенной иронией. Мол, не больно-то, задирай нос, ковбой, а то живо спесь собьем. «Что же вас задерживает?» — усмехнувшись одними уголками рта и всем своим видом демонстрируя непонимание, произнес Джонс, красноречиво кивнув на тактическую карту с отображенной на ней диспозицией союзных кораблей. «Здесь ведь столько кораблей собралось, что моя скромная дивизия попросту затерялась среди них. Чего же вы медлите, господа адмиралы, если все требуемое для наступления уже в наличии?» В словах Элайи явственно сквозил плохо скрываемый сарказм вперемешку с откровенным глумлением над нерасторопностью и нерешительностью русских флотоводцев. «Не волнуйтесь, адмирал», — процедил сквозь зубы Десса, удерживаясь от того, чтобы не ответить Янке взаимностью. Он уже начал догадываться, что новоявленный союзничек попросту издевается над ними. «Скоро все изменится самым решительным образом». «Что ж, рад это слышать», — хмыкнула Лая, полуобернувшись к Десса и смерив того откровенно оценивающим взглядом. «Можно поподробней?» Павел Петрович невозмутимо огладил свои роскошные седые усы и с самым невидным выражением лица произнес. «Основные союзные силы уже собраны в кулак, топливо с припасами и боеприпасы подвезены и приготовлены в достаточном количестве. Так что я считаю, самое время высылать по направлению к столичной системе наш передовой отряд, или, говоря флотским языком, авангард». Сразу после его слов несколько адмиралов вскочили с мест и стали наперебой требовать, чтобы именно они возглавили авангард союзных сил. Страсти в адмиральском салоне мигом накалились до предела. Казалось, еще мгновение, и эти увешанные регалиями вояки с пеной у рта бросятся выяснять, кто из них более достоин водрузить победное знамя над куполом столичного дворца. Мда, с субординацией на русском космофлоте действительно происходила беда. Ни Павлу Петровичу Десса, ни Птолемею Граусу никак не удавалось совладать с этой ватагой разгоряченных спорщиков. Как оказалось, в рядах антисамсоновской коалиции собралось немало людей, чей реальный боевой опыт и способности в качестве космофлотоводцев оставляли желать много лучшего. Зато амбиций и апломба хватило бы на добрый десяток Наполеонов-Бонапартов. Особенно бурно проявлял свой пыл великий князь Михаил Александрович, родной брат покойного императора. Его высочество буквально сгорало от нетерпения первым войти в столичную систему и собственноручно схватить узурпатора за шиворот. То, что сам Михаил был не лучшим кандидатом на роль космофлотоводца и вообще никогда прежде не командовал в бою соединениями крупнее стандартной дивизии, его нисколько не смущало. Напротив, чувствуя за спиной поддержку друзей и союзников, зная, что помимо собственной третьей ударной ему непременно придадут дополнительные корабли из резерва, великий князь ощущал себя этаким былинным богатырем, способным голыми руками разметать полчища супостатов. Тем более, что, согласно данным, после внезапного бегства Элайи Джонса и адмирала Казицына, в распоряжении узурпатора оставалась лишь горстка второсортных посудин, лишенных опытных командиров. Так какого же рожна миндальничать и осторожничать? Настал час решительно покончить со всей этой самозванной швалью, посмевшей узурпировать власть, при этом жестоко расправившись с законным, по мнению князя Михаила, государем, его племянником Артемием Константиновичем. И кому же, как незаконному представителю династии Романовых, надлежит стать во главе карательной армады, грозным вихрем пронестись по оскверненным дворцовым покоям, священным пламенем выжигая скверну мятежа и отмщая за всех невинно убиенных? Конечно, брат покойного царя лукавил, выставляя на показ свою показную скорбь по безвременно почившим родственникам, прежде всего по племяннику. На самом деле тут личные амбиции и жажда реванша играли куда большую роль. Ведь в глубине души Михаил Александрович считал себя ничуть не менее достойным трона, чем его старший брат Константин, и уж тем более его малолетний сынок Иван. Вот только злодейка судьба и завещание царя, а также непроработанный принцип престола наследия, лишили великого князя всяких шансов примерить на себя пурпурную мантию самодержца. Самому Михаилу, как великому князю и шефу гвардейцев, по его же мнению, вполне хватало и связей, и ресурсов для организации дворцового переворота с последующим воцарением. Вот только на пути к заветной цели встала одна серьезная загвоздка — фигура ненавистного Ивана Федоровича Самсонова, решительно пресекшего любые поползновения других конкурентов на высший пост в империи. А значит, для начала требовалось во что бы то ни стало разделаться с взорвавшимся выскочкой и его черноморцами, после чего, со спокойной душой, приступить к междоусобным разборкам за обладание троном. К тому же имелся еще и личный мотив. Великий князь жаждал поквитаться с проклятым диктатором за собственное унижение и вынужденное бегство из столицы. Когда в первые дни после смерти Константина Черноморский космический флот адмирала Самсонова подошел к орбите Новой Москвы, и после трагедии в тронном зале дворца, Михаил едва унес оттуда ноги. Причем бежал в торопях, бросив на произвол судьбы все свое немалое имущество и фамильные драгоценности. Похожие настроения бурлили и в головах других видных царедворцев, мнящих себя великими стратегами, начиная с князя Трубецкого и заканчивая младшими флагманами из свиты самого Грауса. Эти господа хоть и имели за плечами кое-какой опыт управления боевыми кораблями, набранный за годы противостояния с американцами, однако в масти своей не шли ни в какое сравнение с Десса. Но разве объяснишь этим честолюбцам, уже заодно делящим между собой лавры грядущих побед, что главное сейчас — не пускать пыль в глаза и бить себя пяткой в грудь, а тщательно и скрупулезно проработать план предстоящей операции, детально согласовать все нюансы оперативного взаимодействия между различными соединениями и эскадрами, отладить систему связи и снабжения, предусмотреть любые неожиданности и форс-мажоры в виде внезапных контрударов противника. Нет, подобные тонкости ни великого князя Михаила, ни его закадычного дружка Трубецкого ничуть не интересовали. Им позарез требовалось сорвать куш, первыми ворвавшись в столичную звездную систему. «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — снова взял слово Элай Джонс, бесцеремонно перебив вошедшего в раж великого князя Михаила, продолжающего доказывать, что именно он достоин возглавить авангард союзной эскадры. «Я только что прибыл сюда, и чего уж греха таить, остаюсь чужаком в вашем тесном кругу. Поэтому хоть убейте, никак не могу понять всех этих премудростей субординации и взаимоотношений в имперском космофлоте. Не соблаговолите ли пояснить мне, кому из присутствующих здесь высоких чинов принадлежит реальная власть над нашей разношерстной эскадрой? Проще говоря, чье слово на данный момент должно быть законом и руководством к действию для всех остальных?» Американец намеренно сгустил краски и придал своему тону легкий флер язвительности. Конечно, подобный хамоватый тон со стороны Янки изрядно покоробил слух собравшихся здесь русских офицеров и адмиралов. Кое-кто даже гневно засопел и начал багроветь лицом, готовясь, видимо, проучить дерзкого американца, но не успел этого сделать. Именно в этот момент в разговор вмешался Птолемей Граус. «На данный момент главнокомандующего среди нас нет», — произнес первый министр, в упор глядя на Джонса своими холодными змеиными глазами. «Как вы уже знаете, обязанности начальника штаба объединенной эскадры исполняет адмирал Десса, на опыт и мудрость которого мы все безмерно рассчитываем в предстоящей кампании». Выделив голосом последнюю фразу, Граус одарил Павла Петровича многозначительным взглядом, давая понять, что лишь его, первого министра, особое благоволение удерживает боевого адмирала на столь ответственном посту, и что в любой момент расстановка сил может поменяться самым кардинальным образом, если тот вдруг возомнит о себе не весь что и начнет своевольничать, или того хуже, оспаривать верховенство Птолемея в принятии ключевых решений. Десса все прекрасно понял без лишних слов. Опытный царедворец и интриган, он и сам отлично осознавал всю шаткость и уязвимость собственного положения при нынешнем дворе, а потому счел за благо смолчать, всем своим видом изображая смиренную покорность любым начальственным директивам. Мол, как скажете, ваше высокопревосходительство, разве ж я смею перечить вашим мудрым указаниям? Зато командующий Балтийским космофлотом Карл Карлович Юзефович при этих словах Птолемея еле удержался от гневного сопения. Этот человек, пожалуй, не уступал в честолюбии и властолюбии самому Самсонову. Еще совсем недавно именно Юзефович числился вторым лицом во всей военной иерархии Российской империи, командуя одним из лучших космических флотов. А тут на тебе, Какой-то выскочка Десса отодвинул его, боевого адмирала, в тень, бесцеремонно задвинув на вторые роли. К тому же, видите ли, северяне представляют абсолютное большинство кораблей в союзной эскадре. Так теперь еще и каждый шаг предписано согласовывать с этим напыщенным павлином в адмиральских эполетах. А как же честь мундира? Как же былые заслуги перед Отечеством и престолом? От кипящего негодования на скулах Карла Карловича заиграли желваки, а кончики пышных усов угрожающе задрожали. Но железная выдержка флотоводца и здравый смысл все же одержали верх над уязвленным самолюбием. Затаив обиду до лучших времен, Юзефович кое-как совладал с собой и промолчал, ответив первому министру лишь укоризненным взглядом. «Я уверен, что адмирал снова покажет себя, как не раз доказывал это в жарких сражениях с моими бывшими товарищами, а теперь злейшими врагами — американцами», — кивнул Илая, слегка кивнув Десса. «Но при всем моем искреннем уважении к Павлу Петровичу, боюсь, что его нынешняя должность недостаточно авторитетна и весома для столь ответственной миссии, как наша». Произнося эти слова, американец метнул быстрый испытывающий взгляд в сторону первого министра, явно стараясь прощупать реакцию Грауса на подобное достаточно спорное заявление. Но тот лишь бесстрастно приподнял бровь, никак не выказав своего отношения к словам Янки, так бесцеремонно рассуждающего о расстановке сил в высшем командовании русской эскадры. Видя это, Илая тут же сменил тактику. Повернувшись к собравшимся вокруг стола флотоводцам, он заговорил проникновенным тоном умудренного опытом ветерана, стремящегося достучаться до разума ослепленных амбициями молодых офицеров. При этом голос его то и дело срывался на надрывные нотки, словно от переполняющего говорившего искреннего желания предостеречь и спасти новых союзников от фатальной ошибки. Благо синхронизатор, работающий в режиме художественного стиля, переводил правильно и как надо. «Послушайте меня внимательно, джентльмены. Поверьте, если мы в самом скором времени не изберем из своей среды единого и всеми признанного верховного главнокомандующего, то будьте уверены, мы очень быстро растеряем даже те скромные шансы на успех, кои пока еще брежут перед нами в кровавом тумане грядущих сражений. Без твердой направляющей воли подлинного вождя и стратега наша необъятная армада, увы, обречена на сокрушительное фиаско». Адмирал говорил с все большим накалом страсти, да так самозабвенно и вкрадчиво, словно уже видел воочию неминуемый разгром союзных сил с последующим повешением строптивых флотоводцев на площади перед императорским дворцом. Картина получалась настолько впечатляющей и мрачной, что даже самые легкомысленные и беспечные невольно притихли, проникаясь нешуточностью момента. Но кое-кто из присутствующих, похоже, не впечатлился этой апокалиптической ораторией, почувствовав за пафосными словами Лаи явный подвох или желание поддеть излишне самоуверенных Раски. «Вице-адмирал, что за вздор вы несете? Как мы можем проиграть, если наших кораблей в 3 с лишним раза больше, чем в распоряжении Самсонова?» — презрительно расхохотался великий князь Михаил. «Что толку от бесчисленного стада баранов, если над ними не стоит опытный и умный пастух, готовый направить их в нужном направлении?» — ехидно ухмыльнулся Джонс, мгновенно подавив в себе вспышку гнева и рядясь в личину снисходительного философа. За маской спокойствия ему удалось затаить тень презрения к этому недалекому фанфарону, почитающему себя новым Суворовым. «Впрочем, джентльмены, если вы не слишком доверяете компетенции и опыту вашего покорного слуги, волею судеб теперь обретающегося под сенью двуглавого орла, то вольны обратиться за консультацией к уважаемому всеми нами адмиралу Десса», подчеркнуто елейным тоном, продолжал увещевать Илая, изображая на своей физиономии смесь печали и смирения. «Дескать, не сердитесь, коли ляпнул сдуру, но уж больно обидно наблюдать, как на корню губится весь замысел компании. Я бы, пожалуй, не стал столь категорично утверждать, что без единого командования все мы здесь обречены на сокрушительное поражение, но...» — многозначительно поднял указательный палец Десса, слегка повысив голос и обращаясь уже непосредственно к своим подчиненным. — «Наш американский коллега абсолютно прав в том, что без надлежащей субординации и централизации управления противостояние рискует затянуться на неопределенно долгий срок. да и потери в таком случае наверняка окажутся гораздо более существенными, нежели могли бы быть при идеально скоординированных и синхронных действиях наших флотов. «Вот именно об этом я и говорю», — кивнул в ответ Илая. «Да, но кто тогда станет главнокомандующим?» — хмуро осведомился Карл Юзефович, наконец решившись вступить в спор. «К сожалению, на сегодняшний день основной кандидатурой на высший командный пост по-прежнему оставался Польдесса. А вот его-то царедворческие замашки и приближенность к первому министру как раз страшно раздражали Юзефовича, категорически не приемлющего самой мысли о том, чтобы склонить голову перед выскочкой северянином, всем обязанным лишь покровительством прежнего императора. «Джентльмены и леди», — деликатно поправился Элай Джонс, только что неожиданно обнаруживший за столом переговоров Агриппину Ивановну Хромцову с Доминикой Кантор. «Позвольте же мне, как человеку со стороны, непредвзято оценивающему сложившийся расклад, озвучить имя того, чья кандидатура устроит абсолютно всех присутствующих. Вне всякого сомнения, вы отлично знаете и безгранично доверяете этому выдающемуся государственному деятелю. Он, несомненно, самый мудрый и проницательный из нас, накопивший колоссальный жизненный и управленческий опыт. Думаю, никому не составит особого труда догадаться, о ком идет речь». Выдержав для большего эффекта театральную паузу, хитроумный Илая наконец приступил к кульминации своего спектакля одного актера. «С вашего позволения, я предлагаю избрать на пост верховного главнокомандующего союзной эскадрой нашего глубоко уважаемого первого министра Российской империи, господина Птолемея Грауса. Вот тот самый непререкаемый авторитет, способный железной рукой направить наше воинство к решительной победе над безумцем Самсоновым». При этих словах взгляды всех участников совещания разом обратились в сторону до сей поры отмалчивавшегося министра. А тот словно только того и ждал. Картинно приложив руку к груди, он с трудом сымитировал крайнюю степень изумления и даже легкого замешательства, стыдливо потупив взор. Однако даже невооруженным глазом было заметно, насколько он польщен и доволен услышанным. «Благодарю вас, вице-адмирал, за столь высокую оценку моих скромных дарований», — наигранно смущенным тоном пролепетал первый министр, всем своим видом изображая нечеловеческие муки, деликатности и такта. «Но я ведь всего лишь гражданский чиновник, пусть и облеченный высшим доверием. Увы, боюсь, мне катастрофически не хватит опыта и компетенции, чтобы с должным знанием дела управлять грандиозным космофлотом, собравшимся в звездной системе Воронеж». Конечно же, говоря все это, Птолемей откровенно лукавил, играя на публику и явно переигрывая в стремлении выставить собственную персону в максимально выгодном свете этакого скромного бессеребренника и родителя о державе. На самом деле матерый интриган только того и добивался, чтобы собравшиеся упросили его принять нелегкую ношу командования и пересилить природную застенчивость во имя высших государственных интересов. Подобные нехитрые приемчики политического лицедейства любой маломальски искушенный в придворных играх вельможа распознавал с пеленок. Впрочем, уловка первого министра, пожалуй, возымела нужный эффект. Во всяком случае, сопротивление потенциальных конкурентов Грауса заметно ослабло. Большая часть адмиралов вроде бы прониклась мыслью, что лучшей кандидатуры на пост верховного главнокомандующего им все равно не найти. Илай же мысленно возликовал, поняв, что его сложно сочиненная интрига вот-вот увенчается полным и безоговорочным успехом. Дело оставалось за малым. «О, не извольте беспокоиться по этому поводу, господин министр», — воскликнул американец с энтузиазмом. «Здесь сейчас собралось столько прославленных адмиралов, накопивших колоссальный опыт ведения дальних кампаний и космических баталий. Уверяю вас, при необходимости любой из этих достойных джентльменов с радостью поможет вам мудрым советом и наставлением в вопросах оперативно-тактического уровня». Произнося эти слова, Илай Джонс незаметно обводил цепким взглядом физиономии собравшихся. «От вас же, господин министр, требуется в первую очередь тот непререкаемый авторитет и политический вес, кое способны намертво спаять наши ряды и не позволить им распасться в пылу борьбы. А вот что будет, если мы изберем главнокомандующего? О, я вам ручаюсь единственной оставшейся рукой. Не пройдет и пары недель, как добрая половина адмиралов откажется выполнять распоряжения военного совета под любыми благовидными предлогами. Флот попросту развалится на глазах. Балтийцы в любом случае пойдут исключительно за адмиралом Юзефовичем. Северяне же не признают никого, кроме Десса. А в скорости сюда могут прибыть эскадры Тихоокеанского космофлота. Кто знает, на чью сторону встанут эти джентльмены. Одним словом, у вас, сэр, попросту нет иного выхода, кроме как незамедлительно согласиться и принять всю полноту власти в свои руки, взвалив на свои плечи груз ответственности за будущее Российской империи. На последней фразе неугомонный американец многозначительно посмотрел прямо в глаза Птолемею, всем своим видом показывая свою лояльность. «Что вы скажете на это, господа?» — обратился Птолемей к присутствующим, обводя внимательным взглядом всех и каждого за столом. Выражение лица первого министра оставалось внешне бесстрастным и невозмутимым. Словно хищник, терпеливо поджидающий в засаде неосторожную дичь, Граус из-под тишка наблюдал за реакцией своих визави, стремясь уловить малейшие нюансы их настроений и помыслов. Ибо министр прекрасно понимал, от того, сумеет ли он прямо сейчас переломить чашу весов в свою пользу и заполучить всю полноту власти, зависит его собственное будущее. А задача, надо признать, оказалась не из легких. Несмотря на всю пламенность и красноречие Янки-перебежчика, расхваливавшего достоинство Птолемея как нельзя кстати, многие флотоводцы все еще колебались, не решаясь окончательно и бесповоротно ввериться в руки гражданского министра. Первым поддержал кандидатуру Грауса, конечно же, адмирал Юзефович, который радовался уже тому, что пост главнокомандующего не достанется Павлу Петровичу Десса. Затем и остальные дивизионные адмиралы, плохо скрывая недовольство, вперемешку с откровенной обреченностью, нехотя, через силу, забормотали слова одобрения в адрес Птолемея. Тот же просто сиял и уже не скрывал своего оптимизма, с благодарностью бросая взгляды на американского адмирала. «Что же, господа, раз уж мы утрясли с кандидатурой верховного главнокомандующего, то самое время вернуться к не менее животрепещущему вопросу. Кому из доблестных адмиралов будет доверена честь возглавить авангард нашего победоносного воинства? Ведь именно от грамотного выбора во многом зависит исход предстоящей кампании». Голос Павла Петровича звучал сейчас предельно сухо и официально, и буквально сочился иронией. Было очевидно, что он ни на йоту не верит в стратегический гений Птолемея, явно нацелившегося руководить боевыми действиями прямо из своего роскошного кабинета. И теперь лихорадочно просчитывает варианты, как бы половчее откреститься от сомнительной чести, оказаться подручным у этого самовлюбленного болтуна. При этом особенно сильно настораживал и даже откровенно пугал Десса зловещий огонек, промелькнувший в змеиных глазах американского адмирала в момент триумфа министра. Было в этом мимолетном проблеске какое-то дьявольское злорадство, почти неприкрытое торжество коварства и предательства. «Ох, непрост, Янки, ох, непрост!» — мелькнула в сознании Десса запоздалая догадка относительно истинной подоплеки событий. «Держать с тобой надобно ухо востро!» Дессу мог поклясться чем угодно. Сейчас перед ним сидел законченный прохиндей и авантюрист, хладнокровный, расчетливый и без малейших угрызений совести, готовый принести в жертву кого и что угодно ради собственной выгоды чужак. Причем самое поганое заключалось в том, что этот скользкий тип, похоже, сумел проникнуть в ближний круг Грауса. И теперь нагло ухмылялся всем прямо в лицо, нисколько не таясь, не скрывая своего змеиного злорадства. Подобные откровения, пусть даже и не озвученные прямо, заставили боевого адмирала крепко призадуматься и мысленно сделать себе пометку на будущее. Похоже, расклад в тонкой игре, затеянный первым министром пополам с этим американским прощелыгой, оборачивался вовсе не в пользу Павла Петровича. Того и гляди, и его эти двое используют в темную, как последнего дурака, а затем цинично сольют за ненадобностью. Между тем на совещании страсти вспыхнули с новой силой. Словно позабыв о только что принятом решении касательно верховного главнокомандующего, адмиралы с жаром заспорили, кому же из них все-таки доверят возглавить передовой отряд союзной эскадры. Птолемею пришлось пустить в ход все свое красноречие и дипломатическое искусство, обильно сдабривая увещевание изрядной порции жестких окриков и угроз, чтобы хоть как-то унять эту бушующую толпу одержимых. В конечном итоге, после продолжительных и изнурительных дебатов, с трудом, но все же удалось убедить спорщиков в том, что наиболее достойным кандидатом на пост командующего авангардом будет никто иной, как адмирал Юзефович, командующий Балтийского флота. Решающая роль в принятии столь ответственного решения, вне всякого сомнения, сыграла позиция Павла Петровича, который и сам метил на должность предводителя передовых сил. Но, как рассуждал про себя многоопытный адмирал Десса, кому, как не ему, начальнику штаба объединенной эскадры, прекрасно известно, решающее сражение выигрывается отнюдь не авангардными частями. Кульминация грандиозной битвы, как правило, наступает в тот миг, когда в бой по сигналу вступают главные силы. Ну а во-вторых, Десса, как человек, владеющий секретной информацией и свежими разведданными, прекрасно знал, что кораблей у адмирала Самсонова отнюдь не так мало, как об этом думало большинство собравшихся. Начальнику штаба союзной эскадры было доподлинно известно. Диктатор сумел собрать под свои знамена, помимо Черноморского космофлота и гвардейской эскадры, еще и приличное число номерных дредноутов, перехваченных Самсоновым у тульских космоверфей. Далеко не факт, что брошенный вперед авангард под началом командующего Юзефовича сумеет выдержать чудовищный натиск отборных частей врага. Скорее всего, захлебнется в собственной крови, не успев толком развернуться в боевые порядки. Пускай балтийцы себе на здоровье рвутся в бой, флаг им в руки. Юзефович, главный соперник Павла Петровича в подковерной схватке за влияние, наверняка сложит буйную голову в безрассудном приступе ура-патриотизма. Так командующий Северным флотом под шумок решил избавиться от конкурента, как в свою очередь несколькими месяцами ранее пытался избавиться от Самсонова, так сказать, благословляя последнего, на кампанию против султана Селима. Из раздумий на штаба вырвал громоподобный хохот адмирала Юзефовича, упивающегося внезапно свалившейся на него милостью. Похожая досточтимому главкому балтийцев вскружила голову сама мысль о том, что теперь он получит возможность оттянуться по полной, командуя передовой группой союзного флота. «Можете не переживать, дамы и господа», — бахвалился осчастливленный адмирал, бросая на окружающих победительные взгляды. «Я без особого труда разобью всех, кто встретится мне на пути. Уж будьте спокойны, к вашему прибытию маршрут на столицу будет расчищен, словно ковровая дорожка». Самоуверенность флотоводца не знала границ. Слушая его пылкие речи, можно было подумать, что грядущее сражение станет для него не более, чем увеселительной космической прогулкой с фейерверками. Дескать, стоит лишь показаться на горизонте победоносным балтийским эскадром, и дрогнувший враг тут же выкинет белый кот сигнал, моля о милосердии. Такая наивная простота и прямолинейность суждений боевого адмирала повергли Павла Петровича в уныние и даже легкий ужас. Неужто этот индюк и вправду рассчитывает голыми руками разметать Черноморский флот и гвардейскую эскадру собственными силами? Ладно, пусть верит в это до конца. Хочу напомнить вам, адмирал, что ваша основная задача на данном этапе — провести тщательнейшую разведку боем передовых сил противника, — вкрадчиво произнес Десса, многозначительно поглядывая на полыхающего энтузиазмом Юзефовича. По результатам этой схватки мы сумеем с высокой степенью достоверности оценить, готовы ли все подразделения Черноморского космического флота до конца драться против своих вчерашних товарищей по оружию, или же дрогнут, не выдержав чудовищного психологического прессинга. Главное, прошу вас, Карл Карлович, не увлекайтесь преследованием отступающих, чтобы самому не попасть в западню. Господин министр, Юзефович, демонстративно отвернувшись от штаба, обратился сейчас к Птолемею Граусу, как к своему новому главнокомандующему. Клянусь вам, что экипажи кораблей противника в массе своей не будут сражаться с нами в полную силу. Да-да, по моим донесениям, моральный дух у команд Ивана Федоровича крайне слаб и неустойчив. При первых же признаках серьезного нажима с нашей стороны паника и массовое дезертирство охватят ряды заговорщиков. И тогда нам останется лишь подобрать осколки некогда грозного флота, рассыпавшегося на глазах, словно карточный домик. Слушая этот самоуверенный бред, Павел Петрович лишь мысленно содрогался, понимая, что пытаться образумить спесивого недоумка бесполезно. Куда там? В преддверии близких битв все мысли Юзефовича были заняты исключительно грядущей славой, отмщением за оскорбленную честь мундира и сладостными лаврами победителя, которые торжественно возложат на его чело спасенный монарх и ликующий народ. Боюсь, я не могу полностью разделить вашу уверенность касательно слабого морального состояния экипажа из Черноморского флота, адмирал. В диалог снова вмешался Элайя Джонс, как бы ненароком обращая на себя всеобщее внимание. Как все вы знаете, мне довелось совсем недавно лицезреть команды кораблей Ивана Федоровича в непосредственной близости. И смею вас заверить, все это отнюдь не сборище инертных космоморяков, готовых при первой же опасности упасть на колени с молитвами о пощаде. Напротив, под началом Самсонова собрались закаленные в многочисленных кампаниях и не понаслышке знакомые с тяготами войны воины. Да и командный состав Черноморского флота, несмотря на то, что мы с Казицыным его покинули, все еще достойный. В общем количестве их все равно мало, а ядро верных союзников адмирала Самсонова мы уничтожим в первую очередь, уверенно ответил на это Поль Десса, уже с некой неприязнью посмотрев на американца. «Не волнуйтесь, друзья мои. Я в точности выполню приказ нашего командующего и его начальника штаба», подытожил Карл Юзефович, довольный тем, что собственным авторитетом заслужил право первым сойтись в схватке со всеми ненавистным Самсоновым и мечтающий стать тем, кто уничтожит флот диктатора и принесет мир в звездные системы Российской империи. «Ну-ну». «Держи карман шире, уволень», — мысленно хмыкнул про себя Десса, слушая пространные излияния своего коллеги и рассчитывая, что лично Карл Карлович Юзефович вряд ли доживет до момента, когда предстанет перед царем и отечеством в качестве победителя Самсонова. Спустя 36 стандартных часов авангард из 95 боевых вымпелов под командованием адмирала Юзефовича покинул расположение союзной эскадры и устремился по направлению к столичной звездной системе «Новая Москва». Провожая холодным взглядом удаляющиеся корабли, Павел Петрович угрюмо размышлял о том, что, похоже, только что самолично подписал, если не смертный приговор, то по меньшей мере вечную увольнительную Карлу Карловичу. Что же, как бы там ни повернулось, жребий брошен.